где со двора на двор переходят по переносным лестницам, где обязательно есть потайные места и ходы, где крыша одной сакли является террасой для другой, где вокруг обведены глинобитные с камнем стены, над которыми поднимаются высокая башня и зернохранилище, и крепость в первобытных войнах разбоя и родовой кровной мести, и место рождения легенд, и убежище от пожара. Шенгелая и Арбеков приехали в аул, разместившийся под самыми ледниками около снегов. Космический простор света и космическая тишина полегли над аулом. Ее, ради которой они приехали, не было в ауле. Она ушла на ту сторону ледника, в горы, заготовлять дрова. За нею помчался верхом без седла и босой под пасок. С крыши сакли, где лежали для отдыха и выжидания Арбеков и Шенгелая, видны были истоки Терека, вытекающие из-под снегов, и видны были долины зеленых трав, откосы и обрывы, родина Баранты. Над аулом высились башни. В ауле было пусто. Люди ушли на пастбище и на поля, на тощие ячменные лоскутья полей, повисших по скалам. Столетний старик, помнивший Ермолова, повел в подземелье своего клана. Подземные ходы шли к аульной площади, во внутренний двор и под башню. По кварцитовым ступенькам Сергей Иванович поднялся на вершину башни. Он был один в воздухе и тишине. Солнце выжигало аул. Под аулом, на той стороне реки, из леса со склона горы, появился всадник. Он вброд переехал реку, очень осторожно, и карьером, точно лошадь слалась по земле, помчал к аулу. По ступенькам улицы аула всадник ехал шагом, гордо сидя на неоседланной лошади. Это была она. Она была боса. Ее руки, лицо и босые ноги потемнели от загара, как оливковое масло. Она не узнала Сергея Ивановича. Она долго не выходила из сакли, переодеваясь. Часы шли к закату. Шенгелая и Арбеков сказали ей, что они приехали за нею, что на Казбеке Цициан Табидзе добывает барашка, что кони готовы, и надо сейчас же ехать, чтобы не заморозиться и не заморозить шофера в Кобе. До Кобе было 30 километров. Она собралась. Выехав из аула, они помчали карьером. Шенгелая ускакал далеко вперед, но ночь обогнала коней. Стемнело сразу в этой полуденной стране, как Пушкин и Лермонтов называли Кавказ. И тогда прогремел гром, точно горный обвал. Гроза была далеко. Горы долго по скалам кидались эхом, и эхо повторяло громы. Шенгелая повернул, подъехал к Арбекову. Он остановил коня, прислушиваясь к горам. Горец. «Надо поспешать», — сказал он. «Будет гроза, внизу пойдут потоки, поднимется терек. Не доберемся до Коби. Могут быть обвалы». Сергей Иванович сидел в седле, хуже и ее, и Шенгелая. Шенгелай опять ускакал вперед. Кони ее и Арбекова шли рядом. Стремена стукались иной раз друг о друга, звякая. Сергей Иванович заметил, на отвесных тропинках ее конь всегда шел крайним к обрыву. Кони спешили, но гроза обогнала коней. Опять гремели громы, и громом кидались горы, и полыхнула молния. Арбеков это видел впервые в жизни. Молния блеснула не над ним, но под ним —